Она тогда подумала, что у него страшные глаза. Но, может быть, то, что она заметила, было просто отражением страны духов? Может быть, и он бывал здесь? Хотя это никак не объясняет, почему же он все-таки шел за ней до самого дома. «Вы сказали, что Нину преследуют духи», — сказала она. «Почему?» «Потому что внутри нее заключено колдовство». «Ну ладно». Эш все еще с трудом представляла свою кузину обладательницей каких-либо иных способностей, кроме виртуозного мастерства мазаться косметикой да увлекаться всем тем, что в данный момент рекламируется назойливее всего, будь то новый альбом Мадонны или дурацкая телевизионная передача. «Нет», — сказала она, — «я имею в виду, почему духи поступают так. Их привлекает колдовство. А у меня внутри есть какое-нибудь колдовство, что-нибудь, что привлекло бы призраков?» Лусовен сверкнула глазами из-под вуали и довольно долго смотрела на Эш. «А это сделало бы тебя счастливой?» — наконец спросила она. Эш пожала плечами. «Не уверена. Конечно, жизнь стала бы чуть интересней. Я хочу сказать, что когда я смотрю на все происходящее вокруг меня в настоящем мире и задумываюсь, а что же в нем принадлежит мне, то вообще ничего не нахожу. А с колдовством я, по крайней мере, не знаю. Может быть, я смогла бы найти...» Она подумала о матери. «Колдовством можно было бы ее вернуть, ведь так? И тогда все пошло бы по-старому, как было до ее гибели. Нормально, а не наперекосяк, как сейчас». «У тебя трудности в отношениях с людьми», — сказала Лусовен. Эш смерила ее злобным взглядом. «И откуда эта сказочная тетка взялась, чтобы говорить ей такое?» «Можно подумать, вам все обо мне известно», — сказала она. «Я знаю, что обстоятельства сложились для тебя непросто», — начала Лусовен. У Эш вырвался горький смешок. «Уж вы-то знаете!» «Но я действительно знаю», — сказала Лусовен. «И я была на твоем месте. Моя мать умерла, когда я была еще девочкой. Отец бросил меня. Все было как у тебя». Держалась вызывающе, отчаянно хотела как-то приноровиться к этой жизни, но не могла, потому что было во мне что-то такое, что для моих сверстников за пределами понимания. Как я себе представляю, и насколько я помню то время, у тебя есть два пути. Ты можешь поддаться своей печали и прожить всю оставшуюся жизнь в такой же пустоте, как сейчас, а может и еще хуже. Или тебе удастся что-то с собой сделать. Эш хотела спросить Лусовен, что случилось с ее матерью. Она хотела посочувствовать, разделить ее боль и, может быть, таким способом облегчить гнетущее, ужасное чувство, которое не отпускало ее.